Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 5 центов в день – это очень мало, сэр. Нельзя ли добавить? Нельзя. Почему? Потому что все в этом мире имеет свою цену. Твой день на моем поле стоит пятак, а не цента больше. Думай быстрее, я не собираюсь торчать тут с тобой до вечера. Мое время – мои деньги. Ну что, согласен? Согласен. Я копаю картошку на поле моего соседа-фермера. Целый день перед глазами одно и то же. Комья земли, ржавая лопасть лопаты и грязные клубни. Пот заливает глаза, спину ломит, руки немеют. Копаю, как заведенный. Целый день одни и те же движения, одни и те же. Немного же ты накопал. Я очень старался, сэр. Что-то незаметно. Ладно, держи свои 5 монет. Завтра начнешь в 6 утра. Да, сэр. Закрываю глаза и снова вижу комья, клубни, ржавое железо. Открываю и вижу свою детскую грязную ладонь со стертой кожей. А на ладони 5 блестящих ровных металлических кружочков. И холодок от них такой приятный. Дома достаю из-под подушки копилку, и целый день моей пока еще такой недлинной жизни исчезает в прорези, черный, как земля на поле моего соседа. Прячу копилку под подушку и сам падаю на кровать. Завтра вставать ни свет ни заря, но даже если я буду копаться в земле 100 дней, в копилке будет всего $5. По-моему, это очень мало, сэр. Да уж, мое время — чьи-то деньги. А 5 баксов можно заработать, если положить $50 в банк. И не будет ни пота, ни мозолей, ни боли во всем теле. Деньги будут работать, а я буду свободен. Конечно, у меня нет никаких $50, это все мечты, но такие приятные. Меня вдруг с ног до головы охватывает такое чувство, такое. Даже не буду пробовать описать его словами. Вам все равно не понять. А потом я падаю в темноту сна, словно монета в прорезь копилки. Впоследствии я стал продавать время своей жизни гораздо дороже. Кстати, дожил почти до 100 лет. И хотя меня уже давно нет на свете, копилка моя существует до сих пор. Правда, я ее несколько усовершенствовал. Теперь она не из жести, а из бетона и сверхпрочной стали. И спрятана не под подушкой, а глубоко под землей в скальном основании острова Манхэттен. В ней сейчас около 88 миллиардов долларов. Но там деньги мои не отдыхают, а работают, как заведенные. Я тот самый человек, который однажды привел в движение величайшие денежные массы в истории человечества силой своей мечты и, если угодно, страсти. Не дай вам Бог оказаться на пути у этой махины. Как говорится, не стой на пути у высоких чувств. Джон Рокфеллер. Американский предприниматель, первый миллиардер в истории. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.